Увы, после безобразившей ее судороги она вновь становилась прежней и опять подавляла меня своей гармоничностью, своим расцветом, своей беспощадной молодостью. Элен сделала ставку на меня, и зря. Я-то знал, что никогда не смогу оправдать ее надежд. Вскоре она уговорила меня начать второй роман. Прошло несколько месяцев, а я не мог написать ни строчки. Она советовала мне забыть о плагиате, поверить, что я способен сочинять сам. Заимствуй, если иначе не можешь, но не будь рабом своих заимствований. Ищи свои собственные слова в чужих, создай собственную мелодию. Легко сказать. Я чувствовал себя раздавленным в лепешку массой книг, которые были написаны до меня. Мне казалось, будто я сочиняю, а на самом деле я пересказывал. Я был всего лишь промокашкой. Все слова, выходившие из-под моего пера, оказывались чужими. Но все же я засел за книгу, купившись на обещание Элен редактировать и обогащать мой текст. В действительности же она писала за меня. Честолюбием я не страдал и довольствовался тем, что на другой день аккуратно перекатывал ее прозу, так же, как раньше, присваивал чужую. Я не сомневался, что, когда роман будет закончен, без зазрения совести подпишу его своим именем. Тогда же Элен сделала широкий жест, который тронул меня до глубины души. Анонимно, через подставных лиц, она за неделю скупила 4000 экземпляров моего первого романа, забив пачками книг подвал своего дома. Тем самым она подарила мне нечто большее, чем денежную прибыль. Я вошел в список бестселлеров, стал популярным писателем. Это было как снежный ком. Публика кинулась раскупать книгу, которая так хорошо продавалась. Мой издатель растаял от барышей и предложил мне процент с продаж, превзошедший все мои ожидания. Элен помогла мне стартовать на поприще, где все зависит в первую очередь от людского мнения. Чтобы отметить радостное событие, она предложила поехать отдохнуть в Швейцарию. Ну, а дальше вы уже знаете. Итак, покинув застрявшую машину, мы приближались к этому дому, не то шале, не то мызе, утопавшему в снегу. Я жестом остановила его. В конце уже пробивался бледный свет. Все монстры собора Парижской Богоматери, сновавшие под покровом темноты по башням и галереям, застыли в своих каменных одеяниях. Внизу на паперти фонари белели, словно маленькие маяки. Париж выплывал из потемок, занимался смурной рассвет, будто какой-то усталый рабочий сцены пытался еще на один день установить над крышами декорацию летнего неба. Было около 5 часов. «Вы должны уйти. Я не хочу, чтобы вас застали здесь. Прошу вас, дайте мне досказать». Мой гость тяжело дышал, точно марафонец, которого остановили посреди дистанции. Сейчас он выглядел особенно жалко, чучело чучелом. Как я могла впустить его? Остальное вы расскажете мне сегодня вечером или завтра, если захотите. А теперь ступайте. Я порылась в шкафу, извлекла белый халат. Вот, наденьте, чтобы вас не заметили, когда пойдете по коридорам. Он взял халат и, понурив голову, присвистнул сквозь зубы. «Вы никогда не узнаете, что было дальше». Я закрыла за ним дверь, дважды повернула ключ в замке и с тяжелой головой прилегла на кровать. Устала я смертельно. Я взяла плеер и поставила арию «Все кончено» из «Страстей по Иоанну». Мне хотелось отмыться от первой ночи здесь, от своей никчемности, от этой идиотской истории. Эх ты, бедолага! Твой секрет прост. Ты такой же, как все. Я камнем провалилась в сон. Через час запищал мой бипер, и высветился номер. Меня вызывали в отделение скорой помощи на острый случай делириум тременс. Часть вторая. Сухоцвет. Любовник-автомат. Утром 14 августа, в воскресенье, я проснулась в радужном настроении. Я проспала. Вернувшись из больницы часа два, не больше, но чувствовала себя вполне бодрой. Позвонил Фердинанд, и его обволакивающий, как сеть, голос пролил мне бальзам на сердце. Он любит меня, скучает. Этих простых слов было достаточно, чтобы тени рассеялись. Погода стояла великолепная. Я наспех оделась, пошла в бассейн у центрального рынка и плавала до изнеможения. Жила я тогда в однокомнатной квартирке в Сан-Тье на улице Нотр-Дам-де-Рекувранс. Мне хотелось с толком провести день перед новым ночным заточением, и, кое-как побросав вещи в рюкзачок, я пешком отправилась в Люксембургский сад. В воскресенье я всегда боялась. Выходные дни похожи на затертые монеты. Заранее знаешь, что они пройдут, как всегда, бесцветные, безликие. Но это воскресенье начиналось неплохо. Я сел у фонтана Медичи в тени платанов, предвкушая сразу два удовольствия — освежающие струи воды и интересное чтение. Мне необходима была передышка, чтобы выдержать еще ночь в больнице. Луизу Лабе я оставила дома и взяла томик «Тысячи и одной ночи», которую давно собиралась почитать. Мне было любопытно, за что на эту книгу наложен запрет в большинстве арабских стран. Только я села, как отбою не стало от желающих меня снять. Налетели роем, склонялись одни за другим к моему, так сказать, изголовью. Бабник сродни попрошайке. Тоже следует закону больших чисел. Его волнует количество и ни в коем случае не отдельно взятая персона. Такой тип точно знает, что из 10 женщин, которых он клеит, хотя бы одна согласится выпить с ним чашечку кофе. А из 10, которых он угостил, неужто не найдется одной-двух, которые, поартачившись немного, позволят и больше? Он не обольщает, он осаждает. Берет измором. Хотя я и была в приподнятом настроении, они в то утро меня достали своими плоскими шуточками и дурацкими подходцами. Настырно подсаживались и несли какую-то колесицу, особо не задумываясь, а сами тем временем так и раздевали меня глазами. Вкрадчиво льстивые и напористые, все они понятия не имели, что ухаживать и увиваться — это разные вещи. Только один попался, ничего, кудрявый, совсем молоденький, с пухлым ртом. Знаете, брюнетки вообще-то не в моем вкусе, но для вас я готов сделать исключение. Он мешкал, продумывал тактику. Ну, просто лапочка. Я встала и ушла, улыбнувшись ему. Не унывайте, будет и на вашей улице праздник. Никогда не держу зла на мужчину, если он мне не понравился. Приятно, что попытался. Вот Фердинанд, тот умеет распускать хвост. У всех этих донжуанчиков короткое дыхание. Он — другое дело. А ведь тоже когда-то подсел ко мне в кафе, но взял в оборот так лихо, просто наповал сразил своей самоуверенностью, заставив забыть мои предубеждения. Вроде ничего особенного и не говорил, но все с таким блеском, что в его устах обыденное становилось необыкновенным. С ним никогда не было скучно. Он обладал талантом, которому я всю жизнь завидовала. Умел возвести самые незначительные случаи из своей жизни в ранг эпопеи. Через час знакомства я узнала его главный жизненный принцип — бежать, как от огня, от трех напастей. Работы, родни и женитьбы. У Фердинанда была одна страсть — театр. Он лелеял мечту стать звездой сцены, и ничто не могло заставить его свернуть с избранного пути. Он раз и навсегда предпочел бедствовать, но гореть священным огнем на подмостках, нежели с комфортом прозябать в какой-нибудь конторе. Я всегда восхищалась людьми, которые знают, чего хотят. Сама-то я живу одним днем и обманываю себя, называя свою нерешительность спонтанностью. Нравилось мне и то, что Фердинанд не был весь как на ладони, всегда себя контролировал. Больше всего он боялся дать волю эмоциям, и за этим чувствовался какой-то надлом. С ним ни в коем случае нельзя было представлять вещи, как они есть. Но следовало либо все приукрашивать, либо чернить. Над прозой повседневности рождалась легенда, звездный шлейф событий. «Мы лжем, — говорил он, — из уважения к ближнему, чтобы ему не наскучить». Рассказчик от Бога, он сыпал анекдотами, читал стихи, давал потрясающие тирады, и я могла слушать его бесконечно. Это был лучший отдых после моей медицины. Неутомимый в пеших прогулках он водил меня ночами по всему Парижу, дарил мне город, который я с восторгом открывала. Изобретал замысловатые, запутанные маршруты, показывал только ему известные переулочки, потайные двери, которые он метил надписью или каббалистическим знаком на стене. Красивым его не назовешь, но в нем бездна обаяния. В полных губах, длинных черных вьющихся волосах, в глазах, которые вас будто ласкают. Под этим взглядом так и хочется коснуться его лица. Ради него я в считанные дни рассталась с моим тогдашним дружком. Я решила, что встреча с ним была мне предназначена свыше. Ведь даже номер его телефона я запомнила сразу, как будто знала всю жизнь. С самого начала я сказала себе: «Не торопись, смакуй этого человека, как хорошее вино, дай ему прорасти в тебе». Не в пример нынешним любовникам, которые ложатся в постель, не успев познакомиться, мы, по обоюдному согласию, оттягивали этот торжественный момент. Я подвергла его испытанию, отдавалась поэтапно и не просто так, а за определенное количество увлекательных рассказов. За первый он получил право пожать мои пальцы, за второй — поцеловать в щеку, за третий — погладить руку до локтя и так далее. В лучших республиканских традициях я разделила территорию своего тела на три десятка департаментов, причем в случае недостатка вдохновения или если нарушались условия договора, завоеванные области подлежали возврату. Фердинанд имел право только на один рассказ в день. Таким образом, он раздевал меня постепенно, и этот пакт просуществовал между нами полтора месяца. Я обошлась ему в 40 историй, учитывая штрафные санкции и особо заманчивые места, стоившие как минимум двух рассказов. Не раз мы оба возбуждались до того, что едва не срывали всю затею. А под самый конец Фердинанд нарочно допустил несколько промахов, чтобы обставить мою капитуляцию с максимальной помпой. Вероятно, он в то время встречался и с другими женщинами, которые утоляли его распаленные желания. Когда миновал этот испытательный срок, начался пир острых ощущений. Теперь законодателем стал Фердинанд. Это его изобретением был наш, как он говорил, крестный путь. Он брал меня несколько раз за вечер, провожает домой, в подворотне, на скамейке, на капоте машины и, наконец, в лифте, когда мы поднимались ко мне. На каждой остановке мне полагалось кончать. Это была наша с ним Голгофа, дивная гамма самых неожиданных утех. Фердинанд вообще был мистиком от секса. Любовью он занимался истово, как иные творят молитву. Каждая близость непременно становилась экспериментом, открывала нам новые горизонты ощущений. Наслаждение женщины было для него своеобразным культом. В криках партнерши ему слышалась музыка райских кущ. Оргазм же в его глазах представлял неповторимый момент, когда отбрасывается стыд и совершается чудо, в котором достигает пароксизма стремления человека